Глава 28. Наказанная алчность. А там, гляжу, пора уже и вставать. Я спустился с чердака и пошел было вниз, но когда проходил мимо комнаты девочек, то увидел, что дверь открыта, а Мэри Джейн сидит перед своим раскрытым сундуком и укладывает в него вещи. Собирается в Англию. Только в ту минуту она не укладывала, а сидела со сложенным платьем на коленях и плакала, закрыв лицо руками. Я очень расстроился, глядя на нее. Да и всякий на моем месте тоже расстроился бы. Я вошел к ней в комнату и говорю: «Мисс Мэри Джейн, вы не можете видеть людей в несчастье, и я тоже иной раз не могу. Скажите, что случилось?» И она сказала: «Конечно, это было из-за негров, так я и знал». Она говорила, что теперь поездка в Англию для нее все равно, что пропала. Как она может там веселиться, когда знает, что мать никогда больше не увидится со своими детьми? А потом расплакалась пуще прежнего, всплеснула руками и говорит: «Ах, Боже мой, подумать только, что они больше никогда друг с другом не увидятся». «Увидятся. Еще и 2 недель не пройдет. Я-то это знаю». Вот тебе и на. Сорвалось с языка, я и подумать не успел. И не успел я пошевельнуться, как она бросилась ко мне на шею и говорит: «Повтори это еще, и еще, и еще». Вижу, я проговорился сгоряча, да еще наговорил лишнего. А как выпутаться, не знаю. Я попросил, чтобы она дала мне подумать минутку. А ей не терпится, сидит такая взволнованная, красивая и такая радостная и довольная, будто ей только что зуб вырвали. Вот я и раскинул умом. Думаю, по-моему, человек, который возьмет да и скажет правду, когда его припрут к стенке, здорово рискует. Ну, сам я этого не испытал, так что наверняка сказать не могу, но все-таки похоже на то. А тут такой случай, что, ей-богу, лучше сказать правду. Да оно и не так опасно, как соврать. Надо будет запомнить это и обдумать как-нибудь на свободе. Что-то уж очень трудно против всяких правил. Такого мне еще видеть не приходилось. Но, думаю, была не была. Возьму да и скажу на этот раз правду. Хотя это все равно, что сесть на бочонок с порохом и взорвать его из любопытства. Куда полетишь? И я сказал: «Мисс Мэри Джейн, нет ли у вас знакомых за городом, куда вы могли бы поехать погостить денька на 3-4? «Да, к мистеру Лотропу. А зачем?» «Пока это не важно, зачем. А вот если я вам скажу, откуда я узнал, что ваши негры увидятся со своей матерью 2 недели здесь, в этом самом доме, и докажу, что я это знаю, поедете вы гостить к мистеру Лотропу 4 дня? «4 дня, — говорит она. — Да я год там прогощу». «Хорошо, — говорю я, — кроме вашего слова мне больше ничего не нужно. Другой бы поклялся на Библии, и то я ему не так бы поверил, как одному вашему слову». Она улыбнулась и очень мило покраснела. А я сказал: «С вашего позволения, я закрою дверь и запру ее». Потом я вернулся, опять сел и сказал: «Только не орите. Сидите тихо и выслушайте меня, как мужчина. Я должен вам сказать правду, а вам надо взять себя в руки, мисс Мэри, потому что правда это неприятная, и слушать ее будет тяжело, но ничего не поделаешь. Эти ваши дядюшки вовсе не дядюшки, а мошенники, настоящие бродяги. Ну вот, хуже этого ничего не будет, остальное вам уже легко будет вытерпеть».